Прибыльная работенка. Глава вторая, часть первая. Бокси шел по улицам Росы с определенной целью. Новый квест, который он взял, предполагал посещение древнего густого леса, что в данный момент виднелся на горизонте, но это могло и подождать. У него были более неотложные дела. Однако, когда он шел по оживленным улицам города, он снова и снова подмечал одну и ту же закономерность. Люди обходили его, как бы страшась переходить дорогу высокой фигуре в плаще. Учитывая все обстоятельства, это могло быть естественной реакцией на встречу с кем-то вроде высокого громилы в тряпичной маске. Но опять же, только люди так реагировали. У дварфов, эльфов, зверолюдов и ящеролюдов была куда более сдержанная реакция. Они сходили со своего пути и обходили, пытаясь избежать столкновения на улице. Но их поведение скорее показывало, что они рассматривали фигуру не как из ряда вон, а как часть толпы. Люди были полной противоположностью их сдержанности. Они практически с подскоком спрыгивали с дороги с крайне забавной и непонятной гримасой на лице. Даже дошло до того, что некоторые из них визжали, внезапно заметив его присутствие. Но так поступали не только прохожие. Людские торговцы, по-видимому, также не желали иметь с ним никаких дел, а некоторые из них открыто отказывали ему, даже толком не выслушав. А вот нелюди в таких случаях относились к нему с определенным подозрением. Впрочем, если он доставал немного золота, их подозрения тут же улетучивались. Бокси понятия не имел, почему все происходит именно так, но это явно не сулит ничего хорошего. Мимики по своей природе являлись существами, которые предпочитали спрятаться на видном месте и ждать, пока глупая добыча сама не приблизится, и только затем действовали. Представьте, что вы находитесь на обширном пространстве, и на вас пялится огромное количество глаз. Вся эта обстановка постоянно держала Бокси на взводе. Так как люди его панически избегали, он привлекал к своей персоне слишком много внимания. Намного больше, с чем бы он мог справиться. К счастью, он достиг места назначения без особых происшествий. Он стоял перед маленьким одноэтажным зданием на оживленной рыночной улице. Знак над массивной деревянной дверью гласил: «Безделушки, непоседы Физзи». Слева от двери было большое стеклянное окно, которое было слишком грязным, чтобы пропустить что-либо помимо тусклых лучей солнечного света. Он толкнул дверь бледной рукой и вошел внутрь. Интерьер магазина не отличался от магазина общего назначения, который Бокси посещал несколько раз. Справа от двери находилась голая, по большей части бежевая стена, на которой не было ничего, кроме одной картины с нарисованным на ней рыжим полосатым котом. С передней левой стороны был большой деревянный L-образный прилавок с несколькими полками, заполненными различными приспособлениями и деталями для них. В дальнем левом углу была полуоткрытая дверь, куда в данный момент смотрел мимик. Из мастерской по другую сторону двери исходили странные механические звуки. Бокси закрыл за собой дверь, из-за чего второй раз зазвонил колокольчик. Затем последовал глубокий ментальный вдох и выдох. Будучи в помещении, вдали от дюжин любопытных глаз, он чувствовал себя намного комфортней. Нет, пожалуй, было бы правильнее сказать, что это намного менее неудобно. «Минуточку!» — прозвучал слегка писклявый голос из магазина. Дверь в углу полностью отворилась, и изнутри вышла низкая фигура, высотой примерно как у обычной 9-летней девочки. У нее было просто милое лицо с розовыми волосами, завязанными в пару косичек. Ее большие зеленые глаза скрывались за не менее большими кожаными защитными очками, а коричневый комбинезон, серая рабочая рубашка и массивные кожаные перчатки были измазаны многочисленными масляными черными пятнами. Правой рукой она держала стальной гаечный ключ с множественными царапинами. Имя этой женщины — Корни Физлспроккет, или Физи, если сокращенно. Она гном и владелица безделушки непоседы Физзи. «Ой, не Бокси ли это?» Мимик ответил приветственным кивком, используя его в качестве удовлетворительного ответа. «Хорошо, дай мне секунду», — сказала гном, поставив на место гаечный ключ и сняла с себя перчатки и очки. Удивительно, как можно сказать, используя только кивки и жестикуляцию. Дело не в том, что мимик не мог говорить, просто ему нужно хорошо поработать над навыками общения, когда речь заходила о разговорах с незнакомыми людьми. В последний раз, когда он пытался завести беседу, его чуть не арестовали за то, что он спросил у уличной торговки, какая она на вкус. Бокси не знал, что такое сексуальное домогательство, о котором так рьяно кричала женщина, но с тех пор решил, что будет сводить разговоры к минимуму. «Эй, здоровяк, зачем пришел?» — спросила Физзи, подходя к клиенту с другой стороны стойки. Большинство людей изо всех сил пытались хоть как-то разглядеть что-либо, помимо верхушки ее головы. Но рост гнома позволял лишь поддерживать зрительный контакт. «Уроки и материалы». «Что уже? Ты практиковал то, чему я тебя учила ранее?» Мимик кивнул и достал еще один механизм бутонных лезвий, положив его на столешницу. Физзи поднялась по маленькой лестнице, так что ее большая голова и верхняя часть крошечного тела оказались выше стойки. Достав из своей спецодежды увеличительный монокль и маленькую отвертку, гном принялась осматривать результат трудов в боксе. «Неплохо», — прокомментировала она, крутя в своих маленьких руках устройство и тыкая в него отверткой. «Механизм запуска сложен хорошо. Пружины намотаны правильно. А также лезвия не будут сталкиваться друг с другом при активации». Она продолжила комментировать конструкцию устройства, слегка отделяя его части друг от друга. «Ты отлично поработал над сборкой механизма!» Таков был ее окончательный вердикт. Она осторожно положила слегка разобранный механизм бутонных лезвий на прилавок и убрала монокль. «Честно говоря, это удивительно, что ты можешь сделать столь детальную работу с такими большими руками. Я научила тебя этому только 3 дня назад, но результат превзошел все мои ожидания. Ты ведь уже получил новый уровень профессии, не так ли?» «Да». Они смотрели друг на друга в неловком молчании. «О, точно!» — подумала про себя Физзи. «Этот парень отвечает только на то, что я его спрашиваю». «Какой сейчас у тебя уровень изобретателя?» Примечание переводчика. «Артифайсер» — понятие, собирающее в себе такие занятия, как механик, техник, изобретатель, но ближе всего к последнему. Конец примечания. Было немного странно, что ей пришлось специально задавать все эти довольно очевидные вопросы, но это не обязательно было плохо. Деловой человек должен делать лишь то, что от него нужно. Ни больше, ни меньше. «Четвертый». Гном несколько раз моргнула своими огромными глазами, а затем улыбнулась своему ученику. «Хм, извини, я думаю, что ослышалась. Не мог бы ты повторить?» «Моя профессия 4-го уровня». «Ну, 4-го? Да ты только неделю назад начал!» Прикрытая плащом фигура наклонила голову на бок. «И что?» «И что? И что? Большинству людей нужно 2 месяца практики, чтобы поднять 4-й уровень. Сколько ж... Погоди, ты что-то говорил о материалах. Ты уже использовал все, что купил в прошлый раз?» Фигура кивнула. «Но там же хватило на 1000 таких механизмов». «Ага. И?» «Что ж, я хочу сказать, как же ты собирал их так быстро?» Если человек перед Физи действительно достиг 4-го уровня профессии, то весьма вероятно, что и все оставшиеся его творения были так же хорошо скомпилированы, как и изученный ею образец. «Покажи-ка мне, как ты их собирал». «Нет». Бокси на самом деле не хотел этого делать, поскольку это означало раскрыть его сущность. Если истина раскроется, то он больше не сможет оставаться в городе и пользоваться различными услугами, и доставать товары, которые могла предоставить только цивилизация. Так что, если бы Физи каким-то образом поняла, кто он, то ей придется... умереть. «Ну же, мне очень любопытно». Однако стойкая представительница гномьего рода так легко не сдавалась. «Нет». «Ну, пожалуйста, пожалуйста, а?» «Нет». «Клянусь, я не раскрою твою тайну». Мимик колебался некоторое время. Наверное, если дело касается этой малявки, то все нормально. Тем не менее, он вовремя вспомнил полезный совет Ксеры, из-за которого так легко влился в цивилизованное общество. «Все лгут». «Нет». Маленькая гномиха становилась все более раздражительной. «Я хочу знать! Мне нужно знать!» Она стукнула своими маленькими кулаками по прилавку с такой силой, что уж точно не ожидаешь от столь крошечного тела. Удар слегка встряхнул деревянный прилавок, из-за чего механизм бутонных лезвий, который Мимик не успел забрать, стукнулся о его поверхность. Наступил самый короткий миг молчания, прежде чем Физи и Бокси одновременно оттолкнули столешницу, так быстро, как только смогли. 40 крошечных лезвий выстрелили из стального механизма, напоминающего бутон розы, во всех направлениях. Некоторые застряли в потолке, другие в стене. Парочка лезвий разбила окно, а некоторые из них ударили по разным металлическим частям механизмов, разложенных в магазине. «Ай!» — закричала Физзи. Один кусочек шрапнели срикошетил обо что-то и попал ей в тыльную сторону руки, которая тут же начала обильно кровоточить. «Сука, это, блин, больно! О нет, Бокси!» В следующий миг ее осенило осознание того, что в магазине находился еще один человек. Мысль о том, что из-за собственной небрежности мог умереть посторонний человек, заставила ее практически взлететь к стойке, чтобы проверить состояние клиента. «Эй, ты... как?» Крошечному гному, можно сказать, повезло, ибо в нее попал лишь один осколок. Но стоящий напротив прилавка фигуре удача благоволила куда скромнее. Он не сумел вовремя уклониться, и теперь в его голове торчали два лезвия. Одно во лбу, второе в глазнице. Он неуклюже встал и потянулся бледной рукой к торчащим из него инородным предметам. А затем он невозмутимо вытащил их, не произнося ни слова. «Да что же ты такое?» — пробормотала ошеломленная гномиха.